чате, мы еще можем ответить на пару вопросов. Зинаида Гиппиус, «Кровь». Я призываю любовь, я открываю ей сердце. Алая-алая кровь, тихое-тихое сердце. Руку мою приготовь, верой овей мое сердце. Алая-алая кровь, алое-тихое сердце. Тайному не прикословь, в тайне теперь мое сердце. Алая-алая кровь, тихое-тихое сердце. Путь наш единый, любовь, слей нас, единое сердце. Алая, алая кровь, вещие, вещие сердце.